Сидя за столом в своей комнате, Трутин зло разливал водку в два стакана, себе и Ледневскому. Долгожданное событие, намеченное на сегодняшний вечер, откладывалось на неопределенное время. Казалось, Трутин рассчитал свои силы именно до этого дня, поэтому и не представлял себе, как будет жить дальше. Ледневский прислушивался к себе, хотел понять, расстроился ли он из-за вынужденной задержки, но, как всегда это случалось во время посещения квартиры товарища, увлекся рассматриванием мебели дореволюционного производства. Скорее всего, ее отняли у хозяина вместе с квартирой. Для благозвучия подобные акции назывались «экспроприация». Ледневский, чувствуя, как от потертых стульев, комода, дивана и этажерок с книгами исходит неистребимый запах старого дерева и ощущение уюта, каждый раз пытался представить себе этих людей. Какой-нибудь доктор или инженер, большая семья, по выходным шумные обеды с гостями, детский плач, смех. В этой комнате была детская, на притолке входной двери Ледневский в первый же свой приход заметил аккуратно прорезанные ножом линии на разной высоте и даты против них. Даты основательно затерлись, но их еще можно разобрать. А вот остались ли люди? Тарутин жил в доме, выделенном работником ведомства, в то время, когда наркомат железных дорог страны возглавил Дзержинский. Убедив совнарком в стратегическом значении железных путей сообщения, он выхлопотал для проживания рабочих и служащих, занятых в организации движения поездов, несколько домов в городе, где на один туалет и умывальник приходилось всего лишь 7 комнат. Еще одно достоинство этого места состояло в том, что комната Турутина одной стороной была смежной с кухней, имеющей стену в 2 кирпича, а второй — с лестничной клеткой. К тому же работа в ведомстве, в основе функционирования которого лежал посменный график, позволяла офицерам общаться в любое время суток, не вызывая подозрений и ненужных вопросов. «Ах, не те времена, поручик, не те!» — громыхал Трутин посудой, доставая с буфета нехитрые закуски. «Было бы это до революции, вынул бы я револьвер и уложил бы Уркагана. Давайте...» — он стремительно присел на стул, поднял свой стакан. «Давайте выпьем за те времена». Чокнувшись, выпили, заживали кусочками желтоватого сала. «Омерзительное снадобье!» — кивнув на бутылку, поморщился Трутин. «На передовой во время войны лучше давали». «Откуда вы знаете, что давали на передовой?» — спокойно возразил Ледневский. «Оставьте, наконец, свои выпады, поручик. Ей-богу, они не имеют под собой оснований», — недовольно произнес Трутин. Поднявшись, он бросил на стол платок, предварительно вытряхнув оттуда горошину бриллианта. Подошел к этажерке, на которой пылилась сложенная шахматная доска, снял ее с места. Ледневский отметил, что для обычной шахматной доски она была несоизмеримо тяжела. Трутин положил доску на стол, аккуратно открыл. Бегло посмотрев на фигуры, вытащил черную пешку, отвинтил верхнюю часть, вложил туда бриллиант, завинтил и вызывающе взглянул на Ледневского. «Мне надоело, что вы смотрите на меня, как Гришка Распутин на Государственную Думу. Слушайте внимательно и все вопросы задавайте сейчас. Больше я об этом говорить не буду. Фигуры делались на заказ и служат контейнерами. Головы для камней, подставки для монет. Доска полая, тоже забита монетами. Денег море, даже не знаю сколько. Да-да-да, представьте. До переворота была такая фирма «Ухлин и сын». Драгоценности. Моя сестра вышла замуж за этого самого сына. Он не пошел по стопам отца, а ушел на фронт. Но Ухлин-старший все равно оставил в названии фирмы сына. Стыдился, знаете ли, собратьев по золотому ремеслу. Можно понять, единственный наследник и непродолжатель дел. И потому, когда все это началось, вернее, начало заканчиваться, папаша предусмотрительно сделал несколько таких вот шахмат и один экземпляр не забыл отдать своей невестке. Сын в это время пытался, как и мы, перебить красных, будучи боцманом на одном из эсминцев Черноморского флота. Лида, так звали сестру, перед своей смертью просила передать их мне. И представьте себе, горничная исполнила в точности, как велела хозяйка. К тому времени Ухлин-младший уже погиб под Новороссийском, а Ухлина-старшего красные командиры после долгих и бесплодных поисков драгоценностей поставили к стенке. Так что руки у меня не в крови, поручик, поэтому наливайте. Про кровь вы сами сказали. Значит, нервы сдают. Наполняя стаканы, Ледневский кивнул на шахматы. Не боитесь держать дома? Если вы обратили внимание, шахматы выполнены топорно, чтобы не появился соблазн взять их в качестве простого сувенира. Несчастная Россия не скоро доживет до времен, когда из квартир станут воровать шахматы, поверьте. Во всяком случае, за своих урок я могу поручиться. Меня в расчет не принимаете? Если это шутка, то разочарую, не смешно. А если серьезно, я ни за что не поехал бы с вами вместе на одном извозчике, даже от столба к столбу, если бы не был уверен в вас, как в самом себе. Разбираться в людях — это составная часть профессии. А нам в контрразведке даром есть хлеб не позволялось. Верно, не даром. Это я понял, когда наш полк, сформированный в Новочеркасске, так и не добрался до цели. Оказывается, его уже поджидали революционные матросы. Мы даже затворы передернуть не смогли. И никакой Реснянкин не помог. Ледневский выпил, не чокаясь. Тарутин застыл со стаканом в руке, глядя на товарища, как будто хотел что-то сказать, но вместо этого залпом выпил содержимое и тут же вылил все в свой стакан, все, что оставалось в бутылке. «Да что вы знаете? Что вы вообще можете знать?» Вдруг разозлился он, переходя на крик. «Я не хотел вас обидеть. Наверное, у меня тоже сдают нервы». Ледневский встал. «Побережем. Нам еще из кофейника пить. А до этого события, судя по всему, не так уж и близко. Кстати, кофейник я починил. Принесу». Вера торопилась к пригородному поезду. Она изо всех сил старалась не отстать от толпы опаздывающих пассажиров, но ремешок на левой ноге, соскочив, больно упирался железной пряжкой в пятку. Босоножка могла слететь с ноги в любой момент, а платформа была еще далеко. Тайна, о которой она узнала, гнала ее вперед, жгла, распирала, требуя как можно быстрее вынести за пределы себя страшную новость. Вера еще не успела сообразить, что не случайно упала та папка, раскрошив по полу секретные документы. Не понимала, что даже рассказав сейчас об этом всему свету, она ничего не изменит. Сейчас главное для нее было сесть на поезд, чтобы доехать и быстрее рассказать. Быстрее, быстрее, быстрее. Выступив на перрон, Вера побежала, сильно прихрамывая. Она подумала, что со стороны это, вероятно, выглядит смешно, и лучше бы совсем сбросить обувь, но страх потерять драгоценные секунды и пропустить поезд не давал остановиться. Вера побежала быстрее и в этот момент наткнулась на чей-то взгляд. К ее удивлению, человек вовсе не собирался смеяться и даже не улыбался. Наоборот, мужчина стоял в тамбуре последнего вагона с папиросой и, наморщив от напряжения лоб, пристально смотрел на Веру, как будто никак не мог вспомнить что-то очень важное. Расстроившись, что своей неловкостью она обратила на себя внимание, Вера невольно оступилась под взглядом незнакомца. От резкого движения нитка с бусами, висевшими на шее, разорвалась, и белые горошинки, подпрыгивая, раскатились по перрону. Вера остановилась. Бусы было жалко. До отхода поезда оставались считанные минуты. Бусы еще можно было успеть собрать, но тогда пришлось бы садиться в последний вагон, к тому самому мужчине, а это оказалось унизительным. Охватив прощальным взглядом белые жемчужины, она решительно сняла с ног босоножки и, взяв их в руку, побежала к головному вагону. Ледневский за всю дорогу так и не вспомнил, где он мог видеть девушку. Пока состав вытягивался вперед, он пытался сосредоточиться, но мешала соседка, болтливая, полная женщина с двумя сумками и примусом. Она успела сразу выпытать у него место, куда тот ехал, и теперь через равные промежутки времени, привлекая к разговору других попутчиков, заботливо повторяла, где ему лучше свернуть, мимо чего пройти и как быстрее добраться, постоянно дополняя свой рассказ новыми подробностями. Ледневскому оставалось только вежливо улыбаться и кивать головой, но от таких усилий и несмолкающего голоса активной гражданки мысли разбегались. После остановки поезда Ледневский попытался выскочить на перрон раньше, но женщина с невероятной легкостью, подхватив сумки с примусом и расталкивая пассажиров, рванулась за ним, выкрикивая на ходу советы, которые Ледневский уже выучил наизусть. Пришлось остановиться и в очередной раз кивать головой, внимательно следя при этом еще и за рукой женщины, которой та для верности показывала направление. Поскольку во время объяснения оба не прекращали движение в плотной толпе пассажиров, Ледневский, улучив момент, нырнул в сторону, предоставив женщину воле людского потока, который тут же понес ее дальше. Облегченно вздохнув, он достал папиросы, огляделся по сторонам и неожиданно для себя снова увидел девушку. Она вышла на этой же станции и теперь быстро шагала вперед, по-прежнему держа босоножки в руках. Перед спуском к реке, в стороне от тропинок, можно было не бояться появления знакомых, с которыми пришлось бы вступать в разговор. Говорить сейчас Вера не могла. В горле стоял ком, как при сильной простуде он мешал отдышаться после долгой и быстрой ходьбы. Конечно, лучше было бы дождаться деда в избе, но Вера поняла, что он не выдержит, поэтому сразу прибежала в храм. От горящих огнем ног и нервного напряжения она плохо помнила, как из-за угла ограды показалась фигура деда. Подойдя, тот крепко сжал ее руку и тихо сказал: «Молчи до дома». Зыбким контуром маячил в сознании промежуток времени, когда они шли по деревне, и дед каждый раз раскланивался с односельчанами, не выпуская ее руку. «Все было как во сне, в котором ты пребываешь, сознавая, что это сон, но в закоулках мозга трепещется радостная мысль, что в случае страшных событий можно собрать силы и проснуться». Так и для Веры ладонь деда была залогом возврата в реальную жизнь из той временной, в которой она находилась сейчас. Не помнила Вера, как они открыли калитку, прошли по двору, поднялись по скрипучим ступеням крыльца. Лишь увидев застывшую руку деда с ключом перед замочной скважиной, поняла, что он остановился, потому что тоже услышал за спиной звук. Они обернулись одновременно. Перед закрытой калиткой стоял Ледневский. Вера еще не успела его узнать, как возникший ниоткуда человек тихо проговорил, глядя на деда: «Отпустите грехи, батюшка». В город отец Владимир отправился с внучкой. Ехали долго, но просить кого-то из посторонних священник остерегся. Утренне у себя в храме служить не стал, а псаломщику послал сказать, что занемог ночью, и Вера, мол, повезет его в город к знакомому лекарю. Он знал, что в храме Христа Спасителя утренню заканчивают раньше. В черте города указ властей предписывал заканчивать службу до начала рабочего дня, а потому несколько раз подменял внучку на вожжах, скрипя сердце, торопил старенькую лошадь. Пока ехали, отец Владимир никак не мог сообразить, где правильнее встретиться с настоятелем, чтобы не привлекать внимания. С незапамятных мутных дней церковь жила под неусыпным приглядом властей, а коли принято решение о сносе храма, поди всех шавок настропалили. Внутрь храма заходить, избави Бог, Чужого священника во всяком месте за версту видно, а уж в главном храме тем паче. Лучше к причту идти. И от служащих храма подальше, и по-житейски правильно. В церковно-причтовом доме всегда много приезжих или пришедших по всяким надобностям служителей и мирян. Оставив Веру с подводой дожидаться его в одном из переулков Арбата, отец Владимир двинулся к Волхонке. По дороге решил, что прогулка священника вдоль набережной лучше всего подходит для ожидания. После того, как настоятель отслужит службу и снимет облачение, он обязательно пойдет в причтовый дом. Дел неотложных в таком хозяйстве накапливалось великое множество. Не могло быть по-другому. Священник перекрестился на купола храма, прошел вдоль причтового дома до набережной. Там постоял, глядя на мутную реку, и повернул налево. Но дверей храма из внимания не выпускал. Не прошло и 5 минут, как людская толпа стала вытекать из храма наружу. Отец Владимир шага не убавил, мысленно представляя, что может делать в данную минуту настоятель и когда следует повернуть обратно. Люди останавливались за порогом, крестились, в полном молчании торопились по домам, бросая вокруг затравленные взгляды. Уже давно в больших городах, к окончанию службы в храмах, у некоторой части населения повелось собираться за забором, дразня и встречая верующих непристойными криками. Обращались к властям неоднократно, но те только трудовыми руками разводили. Возмущен, мол, строитель социализма, с этим ничего не поделаешь. За что ж тогда боролись, кровь проливали? Смирились. Наконец священник увидел иерея. Отец Дмитрий шел не один, но через несколько метров церковнослужитель, поклонившись, свернул в сторону конюшни. Настоятель же направился к причтовому дому. Священник развернулся и пошел навстречу отцу Дмитрию, рассчитывая оказаться у двери одновременно с ним. Иерей заметил, как к нему со стороны набережной приближается духовное лицо, а когда расстояние сократилось, узнал отца Дмитрия. Иерей по глазам почувствовал, что не просто так в столь ранний час появился священник из далекой деревни здесь, в городе. Для церкви времена уже давно настали такие, что новости не могли быть хорошими. Поздоровались с поклонами. «Чтобы в эту пору в городе оказаться, вам надо было до утренней службы выехать», — настороженно проговорил настоятель. Торопился отче. «Каждый час теперь дорог». В наступившей тишине огромная муха, до того спокойно ползающая по занавеске, вдруг стала, что есть силы, биться в стекло, как будто поняла, наконец, смысл сказанного отцом Дмитрием. Для заместителя, местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Старгородского, известие, которое сегодня утром принес иерею священник дальнего прихода, стало полной неожиданностью. Выходит, поторопились в прошлом году с газетным интервью. Зря поверили. Страшные методы властей по отношению к верующим в рабоче-крестьянском государстве вызвали тревогу в зарубежных религиозных кругах, и большевикам необходимо было ответить на развернувшуюся за рубежом кампанию по дискредитации советского правительства. Положение могло поправить официальное заявление церковных властей Советской России в печати. Сергию Старгородскому и членам Временного Патриаршего Синода, митрополиту Тверскому Серафиму, архиепископу Алексию, архиепископу Филиппу и епископу Петериму в очередной раз пришлось выдержать серьезное давление, но, поразмыслив, весь состав Синода принял решение согласиться, не из-за боязни, по зрелому размышлению. В конце концов, принести пользу русской церкви, действительно защитить ее, антисоветская кампания не могла. Но тогда ради чего обострять отношения отказом и снова терять людей? То, что в случае несогласия последовали бы очередные аресты, никто не сомневался. Настоятель храма Христа Спасителя встретился глазами с заместителем места блюстителя и, по его напряженным зрачкам и молчанию, понял, что тот растерян и не знает, как начать разговор. «Отче Дмитрий», — обратился, наконец, митрополит к настоятелю, — «выпусти тварь Божью».